Глава 8, в которой я встречаюсь с бандитами и правозащитниками, а также превращаю рассадник заразы вредной, постмодернизмом именуемый, в дом с привидениями, изрядно при этом развлекшись. Всегда приятно отдохнуть, провести время в приятной компании, хорошей обстановке. Разумеется, насчет обстановки можно и поворчать малость, но по сравнению с предыдущим местом моего обитания... Да, даже эта тесноватая квартирка рядом с могилой и шикарнейшими апартаментами покажется. Хорошо, музыка играет, дел пока никаких нет, вот только чума, пока еще не появился искатель приключений, чтобы его. Вспомню про беса, вот он и появится. Прямо из стены вылетел, и морда счастливая такая, коньяком несет, как из подвалов английского лорда. Ах да, в лапах пачка газет. Тебе зачем газеты, бес? Никогда не поверишь, что увлекался последними новостями человеческого мира. Нет, тут что-то другое. Знал бы я о твоей породе чуть меньше, точно бы решил, что ты съешь что-то несвежее. Да что ты, хозяин? Возмутился беспокойное создание. Посмотри, тут о нас написать успели. Где? Моментально проявившаяся Элен буквально выхватила ворох прессы и принялась изучать с искренним и непритворным любопытством. Да и я, признаться, испытывал некоторый интерес. Прочитанное заставило смеяться долго и от души. Начали с загадочного происшествия в штаб-квартире инвестиционного комплекса развития, где весь совет директоров развился в стаю взбесившихся макак. А вот и фотографии, где оказавшиеся без штанов и прочей одежды важного чина сманивают с люстры связкой банана. Да уж, деловая репутация иностранной компании упала ниже плашки паркета из железного дерева, свалившейся с борта корабля, идущего над Марианской впадиной. Ну, впрочем, туда и дорога. Лично я рыдать по этому поводу точно не намерен. А это что еще такое? Лица готессы выразило сильное возмущение, как ни странно, некоторый испуг. Я немедленно заглянул ей через плечо. Элен, девочка отнюдь не испугливых, так что же на нее могло повлиять? На газетном развороте красовалась черно-белая фотография довольно низкого качества. Красивая брюнетка в черном топе, мини-юбке, вместе с одетым белый плащ и брюки, высокий мужчина, чье лицо было сильно смазано, так что различить какие-то либо черты не представлялось возможным. Подпись под фотографией гласила: «По утверждению сотрудников, возможными виновниками массового помешательства Совета директоров компании развития является посетившая незадолго перед этим офис пара, по всей видимости, сильных гипнотизеров. Здесь вы можете увидеть фотографии подозреваемых сделанными камерами слежения». Интересно, эти камеры что, как-то с зеркалами связаны, что таким размытым получился? Или просто на качестве сэкономили? Да нет, вряд ли. Вон Ален вполне опознать можно, хотя и плоховато получилось, конечно. Но она-то что нервничает? Ну, подумаешь, забыл, чем я приказать камеру обезвредить. Не привык я еще к этим техническим новшествам. Чего пугаться-то? Не понимаешь? Елена удивленно воззрелась на меня. Да теперь же нам покоя не будет, ну, мне, по крайней мере, точно. Ты думаешь, спецслужбы так просто это оставят? Ты-то, допустим, из любой переделки выкрутишься, а вот меня в любой момент за мягкое место прихватить могут. Да в том же институте, к примеру. Каникулы через месяц заканчиваются, да и родичи у меня. Если на них надавить, я ж сама прибегу сдаваться. А вычислить их современной техникой проблем не предоставит. Я облегченно вздохнул. Какие глупости тревожат эту прелестную головку? Ну что ж, придется разъяснить ситуацию, чтобы девушка не волновалась по пустякам. Машери, неужели ты подозреваешь меня в том, что я могу бросить тебя в беде? Наигранно изумился я. Поверь, произошедшая с тобой или кем-то с ваших родичей беда заставит меня бросить все дела и немедленно поспешить на помощь. Я выдержал паузу. И не только меня, но и вот этого юного алкоголика. Чума лишь слегка запищал от учиненного ему встряхивания, однако протестовать не решился. Представитель же данной породы отличается возможностью практически мгновенно преодолевать любые препятствия, да и ауру твою он знает хорошо, так что отыщет хоть тебе, хоть твоих родичей где угодно. Да я думаю, и силёнок у него хватит, чтобы защищать вас от людей, пока я не подоспею. А то! Не выдержал, невероятно раздувшись от похвалы бес. Видела, как я со шлакоблоком управляюсь? Ага, я еще и не то могу! Я ему строю, что такое могу? Да и вообще, если надо, начинку ядерной ракеты вытрошу, так что не заметят. А потом врага в подвальчике в кучку набросаю. Нет, взрыв, пусть и ядерный не страшен. Да я при желании... Тут я прервал расхваставшегося беса легким подзатылькином. Ну, похвастаться он впрямь любит. Но, тем не менее, защитить от большинства немагических атак вполне способен. А там и я подоспею, так что любой, кто решит тебя обидеть, очень об этом пожалеет в самом скором времени. Приняв мои аргументы, Элен улыбнулась, но тут же вновь надула губку. Правда, на сей раз это было сделано с нарочитой демонстративностью, как в театре. И все равно, как они посмели напечатать такую гадость? Да я на этой фотографии плохо получилось. Лучше не могли найти, что ли? Сквозь напускной гнев явно просвечивала улыбка. Еще немного поворчав, она вновь углубилась в чтение. Ненадолго. «Граф, ты только посмотри, там еще и про клуб написать успели», — восхитилась Готесса. «И как написали? Ну, просто душа радуется». «Ага, мы это можем. Чума, а ты-то тут, причем оказался, бесовская твоя душа». «Я тебя морально поддерживал, хозяин», — подбочинился он. «И вообще, я личность уникальная и незаменимая». «Да, мания величия», — грустно вздохнула Готесса. «Придется лечить подручными средствами». Свернутая в трубку газета с глухим стуком ударила с раздувшегося от важности бесенка по черепу. Тот изумленно икнул и рухнул вниз совершенно ошарашенным видом. «Оригинальное лечение». Впрочем, учитывая нашу первую с ней встречу, вполне предсказуемый шаг по усмирению излишних раздувшихся бесят. Чума же, малость оклемавшись от неожиданного падения, посмотрел на Готесса с некоторой опаской, словно ожидая повторения не слишком лестной процедуры. Однако никаких воплей протеста не последовало. Бесы. Тонко чуют внутреннюю силу человека, и если она оказывается достаточно высокой, то предпочитают не связываться от греха подальше без крайней на то необходимости. Особенно такие бесы-малолетки, как мое творение. И все-таки вернемся к просмотру прессы. Что там расписали относительно разгрома гнезда садомитов? Ага. Звезда эстрады, тот самый Боря Федосеев, был найден утрамбованным между ножек стола и при попытке извлечь его оттуда резво бегал на четырех конечностях, кричал, что он не конь и овес есть не будет. Да, расшалились духи по полной программе, раз кто-то из них решил коняшку покормить соответствующим рационом. Что там дальше? А, депутат областной думы от фракции «Груша» был найден в обществе козы в полностью невменяемом состоянии и срочно отправлен в Институт физиологии человека в связи с обнаруженными загадочными новообразованиями на черепе. При попытке разлучить его с животным, он пришел в сильное беспокойство, оказав санитарам отчаянное сопротивление, так что вместе с ним пришлось госпитализировать и абсолютно здоровую козу. Чего загадочного-то, а? Рога растут. Скоро копыт начнут проклевываться. Что ж, совет вам да любовь. Думаю, из вас получится хорошая пара. Так, а это еще что? Ну, чума. Ну, любитель качественной выпивки. Бесенок, увидев, куда я смотрю, взвизгнул и провалился сквозь пол. Понимаю, небось думают, что ему достанется чем-то посерьезнее газеты. Надо бы, да смех разбирает. Поболее всего остального. Че там забавного? Елена придвинула поближе и попыталась найти то, что вызвало у меня столь сильный смех. Да вот, посмотри. Глюки грабят эксклюзивный винный магазин «Ароматный мир». В час ночи, по рассказу продавцов, перед ними материализовался чертик и потребовал коньяку, причем побольше и качественней. «Волкаш!» — восхитилась Готесса. «Сколько он вообще выпьет в состоянии? Ну, это ведь бес. Сколько угодно, и ничуть от этого страдать не будет. Талант! И похмелье нету паршивца. А что дальше? Вряд ли твое творение ничего там не учинило». «Это точно!» Как пишет, он не только несколько бутылок с собой прихватил, он и полный разгром учинил. И, конечно, заплатить запамятовал. «Врать, сволочи!» Бесенок не выдержал клеветы в свой адрес и вновь появился в поле прямой видимости и близкой досягаемости. «Погром они сами учинили, от меня по углам магазина бегая. Я всего лишь одну дамочку пару раз щипнул, ну, пониже талии. А за коньяк заплатил, аж 2 сотни им оставил». «Откуда деньги?» – полюбопытствовала Готесса. «Ну, это...» «Понятно. У графа спер. А нам книгу принеси, так и не удосужился». «Обижаешь!» – взвился чума, мгновенно извлекая из смещенного пространства литровую бутыль темного стекла с многочисленными этикетками. «Вот она! Хорошая, качественная, вкусная!» «Ну что с ним делать? А ничего, каким был, таким и останется». А если и повзрослеет, то через век-другой, ну, никак не раньше. Но зато без него скучно было бы. Бутылки коньяка, как и всему хорошему на этом свете, быстро приходит конец. Я подумал было о том, чем заняться, чтобы время скоротать, как пронзительная трель сотового телефона разорвала относительно тихую обстановку. Элен, как более привычная к достижениям прогресса, успела взять трубку раньше меня. «Алло? Какие люди? И даже без охраны. Что, по телефону не можете толком ничего объяснить? А при личной встрече получится?» «Ага, сейчас только за вилкой схожу. Лапшу с ушей снять, и сразу поверю». «Все, надоело мне ваше бормотание, тем более невнятное. Передаю трубку тому, кто с вами церемонится, точно не будет». Она взглянула на меня, улыбнулась и заявила, прикрыв микрофон телефона ладонью. «Шулера из поезда объявились. Ну, темнят что-то. Боятся, но темнят». «Понятно. Нечто вроде этого можно было бы и ожидать». Несмотря на тикающий внутри них счетчик, отсчитывающий мгновение до очень скорой смерти в случае, если не выполнит, возложено на них дело. Однако поговорим. Внимательно вас слушаю. И что же такого важного вы хотите мне сказать? Не по телефону, раздался в ответ голос Ларисы. Его могут прослушивать. Но мы все узнали, даже сверх того. И вы помните, что обещали? Да помню. Если все выполнено, то заклятие будет снято. Я свои обещания держу. А относительно вашего приезда? Ну, пусть так. Допустим, через полчаса адрес. Получив адрес того дома, где мы сейчас находились, девушка Шулер буквально рассыпалась в благодарностях и пообещала незамедлительно и как можно скорее появиться, после чего повесила трубку. Все ясно. Все предсказуемое. Врет. Они действительно узнали нужные нам сведения, но передать могли по телефону лично. И это дает повод для определенного рода размышлений. Одного вполне достаточно, но эта дамочка сильно напоминает змею подколодную. Нет, она что-то уже сделала и надеется на эффективность спланированной пакости. Так что извини, но встречать их я буду один. А я? Возмущенно захлопотал крыльями бес. Что ты? Тебе точно ничего не сделают, в отличие от Элен. Среди нас наиболее уязвима именно она. «Уязвима? Да, но это еще не повод. Я и не собираюсь отсиживаться в какой-то норе, пока один наглый вампир да бесенок с манией величия и хроническим алкоголизмом будут развлекаться по полной программе». «Да, с этой девочкой не соскучишься. И бесполезно объяснять об уровне риска. Наоборот, чем рискованнее, тем более ее это привлекает. Впрочем, в ином случае вряд ли бы она меня заинтересовала. Вот только мне сейчас угрожает лишняя проблема. Какая?» Наверняка эта самая Лариса придет не одна, а в теплой и ощетинившейся стволами компании, искренне полагая, что это им может помочь. Закрывать же от хлещущих со всех сторон струей свинца мою готессу, ну, занятие не самое приятное, да и нелегкое. Мало ли, какой сбой произойти может. Но оставить в безопасном месте не шибко получится, хотя есть вариант. А я и не говорил, что ты останешься в стороне. Просто не пойдешь вместе со мной, останешься здесь. Прям разбежалась. И будешь в случае необходимости награждать особо резвых свинцовыми подарочки в любых количествах. Уверен, что стрельба по мишеням тебе понравится. А будет по кому стрелять? Наверняка. Так что скучать не будешь. К тому же кое-что добавлю, чтобы особого риска не было. Подойдя к окну, я извлеченным из ножен кинжалом начал покрывать периметр открытого окна, входящий во внутренний двор колодец, где и должно было развиться основное действие, руническими письменами. Разумеется, это была не просто наскальная живопись, а составные части защитных чар. Теперь сквозь это окно пулем будет пролетать весьма и весьма затруднительно. Часть отрикошетит от невидимого барьера, часть завязнет, но оставшиеся просто рассыплются прахом. Три параллельно работающих защиты вроде бы вполне достаточно. И, конечно же, полная проницаемость с другой стороны. Иначе как же готесса стрелять будет? Так, готово. Едва заметная пленка, бликующая на солнце, наглядно свидетельствовала о заработавшей защите. Теперь нужно только предупредить Элен. Машири. Вот отсюда и будешь стрелять. Четвертый этаж, обзор великолепный. Оружие нас хватает, ровно как и патронов. Выбирай что душе угодно. Но ни в коем случае не высовывайся за окно. Как только ты оказываешься за гранью, так сразу же становишься уязвимой. Вернее, та часть, что окажется вне защиты. Понятно? Еще бы. Все просто и ясно. Ну, тогда остается только ждать визита. Тебе здесь, но мне снаружи. Устройся пока у окна, обживи это место, привыкни к нему. Слушаюсь. Катесса, утрируя островой шаг и взывающе покачивая бедрами, двинулась к окну, прихватив с собой пару автоматов-малюток, соответствующим боезапасом. Ну, мне подобные вещи вряд ли понадобятся, разве что пистолет, который я и так ношу с собой постоянно. Не то чтобы мне сильно он нужен, но привычка, понимаете, сказывается. И в дополнение к поставленной защите я, уже выходя из квартиры, нанес несколько подобных рун на саму дверь. Вот так. Теперь отмычкой не откроешь, да и выбивать замучается. Перестраховываешься, хозяин! Изыди, чума. Привык я к ней, причем сильно. «Вампиры чувства нежные? Ха-ха!» Ухмыльнулся бесенок, но, сообразив, что можно по голове получить, мгновенно заткнулся. Вот и правильно. Во дворе было относительно тихо и спокойно. Сидела на лавках несколько старушек, стайка ребятишек о чем-то галдела, пробегал случайный прохожий. Так, нужно мне здесь в случае чего лишние жертвы? Пуля, как говорил Александр Васильевич, дура. И оснований полагать, что стрелять по мне будут опытные профессионалы, которые не заденут никого, у меня нет. Тогда что остается? Ну, просто убрать мирных жителей с поля будущего боя. Простенькое заклятие, и вот все посторонние начали стремительно расходиться. Кто внезапно вспомнил, что забыл выключить плиту или закрыть воду, кто-то, захотев немного отдохнуть или посетить место уединения, детям вдруг сообразили, что этот двор далеко не самое подходящее место для игр, особенно если вспомнить, что неподалеку расположен прекрасный парк, но прохожим просто захотелось обойти столь непривлекательный и угрюмый двор. Ну, вроде все. Непричастных мы удалили. Опа! А это кто еще такие? Из подъехавших пары неприметных машин вышло 8 человек в длинных, черных, невзирая на весьма жаркую погоду плащах, под которыми легко угадывались очертания серьезных огнестрелов и быстро разбежались по близлежащим подъездам и магазинам. А ведь это похоже по мою душу. Ну-ну. Время, однако. Подготовка проведена. Будь я обычным человеком, устоять против такого количества грамотно рассредоточенных стволов, стреляющих из укрытий, у меня не было бы и ни малейшего шанса. Ну что ж, значит, скоро и давешние поездные шулера в Элс-Ларисе появятся. Искренне надеюсь, для их же блага, что они приведут нужную мне информацию. Точность по весьма меткому замечанию вежливость королей. Въехавший же во двор роскошный автомобиль появился с опозданием аж на 5 минут. Ладно. Оставим сию мелочь и переключимся на более интересные детали. Ну, хотя бы на то, что ну никак у мелкого уголовной шпаны не может оказаться столько денег, чтобы тратить их на подобные эксклюзивные авто. Знаете что? Правильно, машинку им дали попользоваться. Кто? Те люди, что по каким-то причинам сами сильно заинтересованы во встрече со мной. Осталось лишь узнать их личности, а там решать, говорить или же обойтись более простыми средствами. Разберемся. Тем более, что из недр авто уже появилось оба моих должника. Вид бледноватый, особенно у Вэлла. Что поделать, он в этой парочке явно второй номер, на подхвате у своей напарницы. Вот она хоть и нервничает, но на внешнем виде сей факт отразился довольно слабо. Все так же хороша и привлекательна. Разве что нет-нет, да и дернется уголок чувственного рта, показывая ее истинные эмоции. Мадемуазель Лариса... И Вэл, как же без него? Итак, что же вам не хотели рассказать, причем боясь высказать ее по телефону? Или же все дело не в этом, и вы просто хотите меня с кем-то познакомить? Например, с истинным хозяином этого авто, которое ну никак не по вашим доходам. Тихий звук опускающегося стекла одной из дверек авто не стал для меня неожиданностью, равно как и показавшийся оттуда дуло автомата. Его и слышно было, да и на энергетическом уровне присутствия человека ощущается. Двое вышли из машины. Шофер сидел практически неподвижно, а вот тип на заднем сиденье просто исходил флюидами напряженности. К тому же чувствовалось, что он по уши накачан какими-то препаратами, стимулирующими реакцию, а заодно и полностью заглушающими инстинкт самосохранения. Безумные глаза, в которых нет практически никаких мыслей, почти идеальная машина для убийства. Именно машина со всеми присутствующими ей достоинствами, ну и с многочисленными недостатками. Резкие движения механизма, приглушенная боль, никаких колебаний и просчета вариантов. Только то, что лежит в пределах поставляемой задачи. «Привет от Люриуса!» — хрипит инструмент для доставки пуль по назначению и жмет на курок. Мое сознание распараллеливается. Одна половинка занята отражением опасности, ну а другая прерывает кладовые памяти в поисках прозвучавшего имени. «Люриус?» Что-то такое я слышал, совершенно точно. Звук выстрела, но пуля не вырывается из автомата. Что так? Простенькое и до нельзя забавное воздействие. Запечатать сотканный из энергии заглушкой тот путь, по которому свинцовая смерть вырывается на волю. Как-то один шутник из магов дал ему очаровательное название. Милая мордашка. Думаю, суть вполне ясна. Уж очень изумленная физиономия становится у стрелка, когда выстрел, вместо того, чтобы отправить цель в мир иной, в лучшем случае отрывает ему пальцы. Ну, а в худшем? Ну, это зависит лишь от того, какое именно огнестрельное оружие держится в его руках в момент выстрела. Этот держал близко от лица. Оттого и распустившаяся цветом ствольная коробка автомата выбросила смертоносные силы взрыва прямо ему в лицо. Бум! Труп – диагноз окончательный, и обжалованию не подлежит. Благо, некромантов, мастеров смерти, поблизости нет, ну и не предвидится. Ну, разве что кроме меня. Да и то, мне до мастера-некроманта, как русскому соколу до африканского баобаба. Ну, в смысле, добраться можно, но долго, сложно, да, особо и не нужно. Шофер, не будь дураком, быстро сориентировался и на максимальной скорости рванул отсюда задним ходом, поняв, что случилось нечто неожиданное. Видимо, он был осведомлен о моей не слишком доброй персоне и не слишком почтительном отношении к человеческим жизням. Ну-ну, мечтатель. Я отдаю мысленную команду Чиме, и машина глохнет. Теперь ее только в металлолом сдавать. Это что такое? Оба шулера Рину рухнули на землю, закрыв голову руками. Учитывая столь необычное поведение, особенно для женщины, однозначно привыкшей великолепно выглядеть, следовало ждать очередной каверзы. Оно и понятно, если вспомнить засевших в подъездах стрелков. Так кто же этот Люриус? Вспомнил. Это же имя хозяина того казино, которое я спалил в Чухонском граде. Вот кто вознамерился со мной свести счеты. Ну и понятно. Убытку-то я ему нанес, чухонцу обнаглевшему. До сих пор вспомнить приятно. Звон разлетающегося стекла в нескольких окнах и треск очередей, хлопанье выстрелов помповых ружей. В ход пошел массированный артобстрел меня, родимого. Наивные, прям слово. Могли бы вспомнить, что подобные действия еще в столице земли Чухонской доказали полную свою несостоятельность. Первые пули просто обогнули меня, изменив траекторию. Ну, а потом я спустил чары теневого двойника и одновременно сам перешел в невидимое состояние. Ну, невидимое, просто все внимание теперь было приковано к порождению нехитрой магии, оставляя меня вне поля зрения. Но почему бы не повторить один раз уже хорошо показавший себя трюк? Пусть пару секунд порезвятся, пока я думать буду, изволю, о делах не столь давно минувшего времени. Мало ему угольков от казино, решил очередное пожарище устроить. Ну что ж, в этом я его чухонской светлости точно не откажу. Интересно, сам заявиться рискнул или только свору клевретов своих прислал, соизволил? Не знаю, не знаю. Лично увидеть мне так и не довелось. Общался я только с его советничком, незнакомцем рыбоглазым. Он уж точно сам сюда не сунется. Не от недостатка храбрости. Просто как умный, привыкший все просчитывать человек, понимающий, что не по зубам я ему. Хозяин, а Елен-то стреляет вовсю? Сам вижу. В энтузиазме Гатаса отказать было нельзя, а вот меткость оставляла желать лучшего. Впрочем, попасть по стрелкам, точно так же стоявшим у окон, причем на разных уровнях, и вовсе не настроенных быть мишенями, задача отнюдь не для новичка, а для настоящего специалиста. Ну, а если чуть изменить ситуацию? Иллюзорный двойник исчез, как и не было, и стрельба заметно поутихла. Поутихло, но явно озадаченные подобным происшествием стрелки частью остались на местах, а частью поспрыгивали на землю. Грамотно прикрывая друг друга, трое из них и рванулись к тому месту, где в последний раз видели меня. Добежали, правда, только двое. Третий же в последний превратился в деятельного участника, а то кто-то уж метнулся по направлению к подъезду, в коем находилось наше временное пристанище. Повинуясь моему мысленному приказу, Чума просто отдохнул ему в затылок. Но если мой бесенок на кого-то подышит особым образом, то жить ему оставалось всего ничего. 0 минут и даже 0 секунд. Одним длинным прыжком, оказываясь прямо за спиной одного из двух уцелевших после не слишком меткой стрельбы Гатессы и без особых изысков, сворачивая ему шею, одновременно впиваясь клыками в шею. А то, знаете ли, давненько я не трапезничал, малость проголодаться успел. Ну, а заодно, произнеся короткую формулу, слегка хлопнул покойничка по затылку. Был просто труп, а стал труп зомбированный, пусть и не слишком качественно. Увы, для создания хорошего, крепкого зомби нужно время, нужен инструментарий. Ах да, еще и глубокие знания некромантии, с коими у меня несколько проблем. Но имеющиеся хватает для производства низкосортных подделок. Ну, право слово. Окажись тут мастер смерти, он бы меня за халтуру и некомпетентность, ну, пришиб бы просто на месте. Вполне, кстати, заслуженно. Зомби всегда хотят жрать. Просто у этого моего создания эта способность была совсем уж неконтролируемой. Вот он и вцепился в своего приятеля по жизни, словно гиена в гнилую кость. Хорошо так вцепился, с бульдожьей хваткой. Сия картина оказалась шокирующей и пугающей для прибывшего по мою душу криминального элемента. А там, где появится страх, нет места ничему другому. Особенно если этот страх малость усилить ментальным воздействием по площади. Немного жаль местных обывателей, но я великолепно знаю, что большинство из них попрятались по укромным закоулкам своих квартир и сидят там, как мышь под метлой. Ну а те, у кого хватает любопытства или смелости, ну пусть тренируются противостоять страху. Выдержат честь им и хвала, но не выдержат, нечего и лезть. Ага, посыпались из окон словно горох. Некоторые же вскоре время скатились по лестницам. Понятно, никому из них не захотелось бороться с диким ужасом ни за идею, а всего лишь за деньги. Наемники, что с них взять? При любой критической, да вообще опасной ситуации, они мгновенно и без тени сожаления продадут своего хозяина. А эти Ларис с Вэллом, куда бежать вознамерились? Их я точно не отпускал. Да, и с одним из остальных мне почему-то сильно захотелось пообщаться. Его, выделяющегося среди прочих как возрастом, так и манерой держаться, прикрывала парочка охранников, не до конца забывшая о сути своего тут нахождения. Интересно, кто это? Явно персона непростая. Может, сам Люриус? Хотя вряд ли. Подобные типы предпочитают держаться подальше от тех мест, где стреляют. Ну, по возможности, конечно. «Вот он, хозяин! Лови его!» Аж взвизгнул от азарта чума. «Лови! А то убежит, как таракан от тапочка!» «Никуда он не убежит!» — лениво ответил я, спуская на всю шоблу цепь боли. Странное, но эффективное заклятие, основанное на зеркальном принципе. Вот только его не сильно любят применять, и вообще не часто встретишь мистика, который имел удовольствие испытать сей прием. Что так? Ну, просто цепь боли рождается за счет болевого импульса, который ты сам себе причиняешь. Ну, а потом идет рикошетом по указанным целям, с каждым разом становишься сильнее и сильнее. Однако для меня, учитывая высокий болевой порог вампиров, боль, нестерпимая для человека, являлась просто мелким неудобством. Так что особых преград для использования этого заклятия я не видел. Разряд? Мать вашу! А я не переоценил свои возможности? Больно, блин! Ладно, теперь поймать выплеск энергии и перенаправить по нужному адресу. Первыми под удар попали мои давние знакомые. Шулера поездные обыкновенные. Сначала Ларисон, а потом Авел получили от щедрот моих. Угу. Ну, им еще повезло, хотя везение относительное. Они просто попали под начальную стадию заклятия. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы обрушить парочку обратно на пыльный асфальт. Пусть лежат и не жужжат. А там и до остальных дошло. Крики, вопли, стоны, падающие тела. Какой там стрелять или убегать? Остатки разума вышибло из захваченных болью мозгов, как пробку из бутылки шампанского. Ну и наиболее мощный болевой импульс пришелся как раз по типу с личной охраной. Серьезно так прошелся. Как бы не помер от болевого шока. Нет, это вовсе не гуманизм. Просто хочется малость побеседовать с этим индивидом. Между тем треск автомата из окон продолжается. Вошла готесса во вкус, ничего не скажешь. Но стрелять по этим уже неспособным оказать сопротивление не стоит. «Пускайся!» — кричу я ей. «Да вещи наши прихвати!» «А?» — стрельба прекращается теперь, она слышит меня. «Вещи, говорю, забрать все?» «Да, все! Съезжаем отсюда!» «Пора!» Рано или поздно кто-то все равно вызовет доблестную милицию. Правда, скорее поздно, нежели рано. Обыватели всегда стремятся отсидеться в раковинах своих квартир, надеясь, что все жизненные невзгоды пройдут стороной. Да уж, страусов не пугать, пол бетонный. Но делать со всем этим вопящим и стонущим безобразием что-то, в общем-то, надо. Достаю сотовый телефон, набираю номер Алекса, того самого Старлея. Трубку он взял сразу, да и голос был вполне уважительным. Слушаю вас, Аркадий. Слушай, сейчас новое полезное для себя дело услышишь. Ты как к организованной преступности относишься, особенно если она импортного происхождения? Ну, положительно отношусь, если же она по нарам распихана. И ежели под землей в уютных могилках спит, и то положительный. Ха, философствуешь. Дело хорошее. Ну ладно, коли так, то я их добиваю. Охранить сам будешь, мне этой ерундой заниматься некогда. Эй, сполошился Олег. Какие бандиты, о чем ты? Я пошутил. На нарах они мне вполне устраивают, не надо их добивать. «Ну, не надо так не надо», — покладисто согласился я. «Тогда приезжай сюда». Тут я назвал свой нынешний адрес. «Соберите тушки, пока они еще не очухались». «Что за бандиты?» «Я уж говорил тебе, разбойники обыкновенные, разливы Чухонского, городской окраски, ну, в общем-то». Тут мне пришлось на секунду отвлечься, ибо сотворенный зомби решил сменить рацион и рванулся по направлению к Ларисе. Нет, огрызок некромантии, обойдешься. Я мгновенно разорвал нить, удерживающую сию тварь в нашем мире. Теперь уже окончательно и бесповоротно окочурившийся бандюк осел на асфальт и стал усиленно разлагаться. Зомби. Алло, алло. Да не кричи ты так в трубку, а то на другом конце города скоро услышит. А почему скоро? Удивился собеседник. Так пока звук долетит. Ну вот. Проблем никаких не намечается, поскольку защищать криминал из земель Чухонской сейчас вряд ли будут, так? Да, сейчас не те отношения. Демократия над демократией, но свои особенности тоже есть. Вот и замечательно. Найдешь груду оружия с отпечатками пальцев, из которых стреляли много, стреляли хорошо. Ну, труп найдешь разный. Не советую особо в рапорте указывать. Лучше всего Ярославу отдай, он с интересом их изучит. Недолгое молчание, потом несколько изменившийся голос старлей зазвучал вновь. Кто же его есть? И они вообще говорить могут? Да могут. А если как следует на них надавишь, то и будут. Да всю правду расскажут, коль ты пообещаешь им меня в гости пригласить на воспитательную беседу. Ну и главному, может, пожарчик небольшой в Риге напомнить. Так вроде бы как большой кусок всего городка в угольки превратится. И уточни, где Люриус, главарь ихний, обретается. Ежели неподалеку. «Будь другом, сообщи мне адресок. Ну все, приезжай. Трофеи тебя ждут. Только...» «Что такое?» «Спешить особо не стоит. Я тут мало своими делами пока занят. Возражений нет». «Что ты, что ты?» Я прямо ощутил, как собеседник отмахивается от такого вопроса. «Да нет у меня никаких возражений. Нет». «Рад за тебя. Да как вы там маньяка нашего довезли?» «Довезли». Голос старлея сочился брезгливостью и омерзением. Хоть багажника засунули, но все равно пришлось хлоркой отмывать. Все обгадил паразит. Сунули потом в общую камеру. Так остальные арестованные акцию протеста устроили. Даже им он шибко не понравился. Пришлось переводить в одиночку, а то придушили бы его в темной ночкой. Они как-то решил все-таки дотащить урода до суда, хмыкнул я. Ну-ну. Ладно, начнется суд, отзвонишься. Стоит посмотреть на сие забавное зрелище. Нажав кнопку разрыва связи, я еще раз оглядел поле побоища. Лежат, тонут, никаким активным действием не пригодны. Ну и мы еще небольшой подарочек добавим, на сей раз просто парализующий. Но на организмы, серьезно ослабленную, цепью боли, любой паралич самый простой действует идеально, как будто магнитом притягивается. Ну, разумеется, парочку старых знакомцев от подобного воздействия избавим, ни к чему оно. «Кого выискиваешь, граф?» Елен хоть и тяжело дышала от сумки с деньгами и оружием, но была весела и полна энтузиазма. «Ой, они что, совсем полудохлые? А я-то не поняла, и стреляю себе. Ну, прям тир, только веселее». Она без всякой брезгливости пнула ближайшее к ней тело с наполовину снесенным автоматной очередью черепом. «О, да это же шулера!» Только сейчас обратила внимание Готесса наших общих знакомых. «Они самые, Мэшери, они самые». Ну, сейчас мы их и пораспросим, малость. Ага, а потом на части разорвать можно, вклинился Чума с очередным кровожадным предложением. Бес, ты же не волк лесной, чтобы на части рвать. Однако вопрос освобождения вас от заклятия в связи с нынешней проделкой встает весьма остро. И чем это вы думали, когда на это соглашались, позвольте поинтересоваться? Ведь если даже допустить, что стрелкам этим меня достаточно достать бы удалось, то заклятие-то на вас так бы и осталось. А решили жизнью таким оригинальным способом покончить? Нам сказали, что после смерти мага любые его заклятия немедленно спадают. Мрачно отозвалась Лариса. «Ну-ну!» — я насмешливо покачал головой. «И где же вы такого специалиста нашли, что активно поддерживаемое заклинание с отложенным проклятием путает? Последнее дело — доверять шарлатану!» «Все скажу!» — внезапно завопил Вэл, словно его уже подвесили на дыбе и начали пытать особо изощренным способом. «Это все она! Она меня надоумила!» «Да умей ты хоть сдохнуть по-человечески, трус несчастный!» — прикрикнула на него Лариса. «Еще сапоги этому вылежи!» «Рискнули? Ну, проиграли. Теперь за все оптом расплатимся!» «Ну что ж, у этой хоть осталась определенная доля гордости!» Поняв полный проигрыш, она не пыталась унижаться, выторговывая собственную жизнь. Зато ее напарничек, вот уж действительно, прикажи такому сапоги вычистить, так он лизом на них глянец наводить будет. А при наличии хвоста непременно показал бы первоклассное умение вилять им во все стороны. Ну, хвоста не было, поэтому он ограничился словесным извержением, где среди хныканий и просьб приходилось выделять маломальски стоящие. Я уже не говорю о той информации, что требовалось от них изначально. Вэл выдал ее сразу и моментально. Оказывается, дом Ребмизова теперь совсем и не дом, а музей с картинной галереей совмещенной. Авангардное искусство какое-то. Там же хранятся и сведения о владельцах дома. Ну да ладно, тут пока понятно. Зато настойчивость чухонских погорельцев с казино объяснилась, как ни парадоксально, особым рвением того самого рыбоглазого помощника Люриуса. Дохлый, таково было его прозвище в той среде, оказался неплохим аналитиком и проверил все события, произошедшие в течение суток во всех видах транспорта, идущих из Латвии в Россию. Так и вышел на эту парочку, кое воспользовался в своих интересах. Помогло и оскорбленное самолюбие Ларисы, оказавшееся сильнее любого страха. Ну да ладно, скоро и до Люриуса очередь дойдет, пока с парочкой шулеров разберемся. Подонков на свете много, но гаже всех всего те, кто лебезит и унижается, но при первой возможности готов укусить за пятку своими ядовитыми зубами. Однако слово надо держать, так что заклятие отложенной смерти я с них сниму. Впрочем, мне ничего не препятствует навесить его заново. Еще чего другого придумать? «Не люблю предателей», — сказал я вслух. «А кто их любит?» — хмыкнула Елен. «Да и терпят до поры до времени только те, кому они оказывают услуги. Да раздави ты его, как мокрицу, вылезшую из отхожего места, подышать свежим воздухом». «Маловато будет, Машери. Раздавить легко, а вот вытащить на всеобщее обозрение всю эту гадость, что находится у него внутри...» «Гадость, которая внутри, говоришь? Знаешь, есть такая книга, где все мерзости, что делал человек, отражались на его портрете. Можешь сделать наоборот? В смысле, отразить его дух на тело? Интересно. Ой, хозяин, это же роскошно!» – взвился бесенок. «Представляешь, что получится?» «Да плоховато я в этом разбираюсь, откровенно говоря. Трансформационные процессы, к тому же еще на стыке тела и духа. Но в этом разбираюсь я. Мы, бесы, вообще к подобным вещам очень чувствительны. Позволь. Ну давай, вперед и с песней». «Бесенок за работой». Зрелище специфическое, к тому же магия подобных существ вообще довольно своеобразна и весьма далеко отстоит от той, что применяется людьми или теми, кто произошел от них, то есть такими, как я. Чума закружился вокруг оцепеневшего Вэлла, словно обезумевший волчок. Энергетический вихрь, образовавшийся рядом со мной, хоть и не был опасен, но заслуживал пристального внимания, как весьма необычный по структуре. Тут я и понял, что же, собственно, творит мой карманный бесенок. Он вовсе не собирался трансформировать физику организма. Не под силу его весьма пока еще скромным талантом такое воздействие. Зато соорудить ментальную проекцию, способную воздействовать на окружающих в зависимости от внутренней сути объекта, оказалось-таки да, по силам и возможностям. Лицо Вэлла не изменилось внешне, но впечатление при взгляде на него было равнозначно любованию полуразложившимся трупом. И приведенное мной сравнение еще не отражало всех чувств, возникающих в качестве естественной реакции на это подобие человека. «Фу, ну и мерзость!» – отшатнулась Готесса. «Чума! Ты с ним такое сотворил, что тут и прокаженный красавцами покажется. Какая же гадость!» «Зато теперь все увидят, что он представляет из себя на самом деле», – парировал я. «А теперь пусть улепетывает, пока я ему для полного счастья все выступающие части не поотрывал. А ну, брысь!» Ишь, как копытами застучал по асфальту, заторопился по своим непонятным делам, все еще не понимая, что теперь его ожидает в неощутимо, но очень серьезно изменившемся мире. «С дамочкой такое сотворить, что ли?» Разошелся было чума, однако тут вмешалась сама предполагаемая жертва. «Не надо!» В ее голосе звучала храбрость отчаяния. «Лучше убей сразу! Я все равно не буду такой жить!» «Да, можно и убить, конечно!» Я пожал плечами и выпустил когти на левой руке. Мошенница побледнела, но промолчала. «Вот такая есть одна проблема!» Я втянул когти и внимательно посмотрел ей в глаза, позволив своим зрачкам налиться красным свечением. «Я вот не воюю с женщинами и не люблю их убивать». «Да ты что, хозяин?» — возмутился чума. «Че ты медлишь? Она ведь тоже пакость тебе сделать намеревалась». «Так-то она так, но есть один маленький нюанс, который ты не приметил. Ну, а ты, Лен?» «Кажется, у этой женщины еще осталась гордость», — задумчиво произнесли Готесса. «Не думаю, что она согласится жить таким огрызком, как Вэл. Скажешь, и впрямо под машину бросится или вену вскроет. А убивать ее мне неохота. подвел ей итог нашим рассуждениям. Впрочем, и отпускать без наказания не подобает. Ладно. Я принял решение и повернулся к ожидающей решения своей судьбы Ларисе. Иди сюда. Что? Не ожидавшая такого решения мошенница опешила. Иди, иди. Повторил я, заканчивая плетение заклинаний и набрасывая его на нее. Не могу я красивую женщину уродовать. Честь гусарская не позволяет. Да и слуге своему не позволю. Однако же врать теперь не рекомендую категорически. Врать, обманывать, негодовать, мошенничать, шельмовать. Ну, особенно в карты. При любой попытке, хоть самую малую, хоть по совершенно невинному поводу, вести какое-либо в заблуждение, тебе будет больно. Очень больно. Так что отныне следи за своими словами и поступками, женщина. Не верящая в свое счастье, что так легко отделалась, Лариса вначале медленно, затем все быстрее и быстрее устремилась к выходу. Ну-ну. Скоро, очень скоро она поймет, что наказание куда тяжелее, чем кажется поначалу. Интересно, как к ней будут относиться подруги, когда она на стандартный вопрос «Как я выгляжу в новом платье?» будет отвечать не стандартным же ответом, великолепно, дорогая, а чисто правдой, ну как коров в сарафане. Или чем-нибудь еще подобным. Абсолютная, не допускающая ни оговорок, ни умолчаний честность, вещь тяжелая, как для самого человека, так и для тех, кто с ним соприкасается. Ах да, я же еще с одним индивидуумом не до конца разобрался. Начальничек с телохранителями, что должен был, по всей видимости, надзирать за моим расстрелом. Ну-ка, а что у него в мозгах? Ого, да это же сам господин Люриус. Ничего не понимаю. Почему? Почему не послал кого-либо и явился самолично? Вроде бы не такая уж мелкая персона, чтобы лично в это дело ввязываться. Однако ввязался же. Ну-ка, посмотрим подробности. Месье Дохлый, оказывается, и вовсе и иезуит. Это ведь он подтолкнул Люриуса принять участие в акции, ювелирно воздействуя на своего хозяина и его нелюбовь к русским. Нелюбовь, вызванную, кстати, тем, что в молодости тот был внештатным осведомителем хитрой организации с трех букв. Добровольным, прошу заметить, никто его за первичные половые признаки туда не тянул. Доносил, откровенно говоря, на всех и каждого по мере сил и возможностей. Интересно, зачем этот рыбоглазый решил от него избавиться? Ничем иным, столь хитроумное натравливание на меня Люриуса и убеждение его лично принять участие в расправе я объяснить не могу. Хотя, откуда дохлому иметь представление о моих возможностях? Может, я впрямь рассчитывал, что эти недоноски смогут меня убить? А, но с другой стороны, аналитик он хороший, мог и вычислить кое-что. Ладно. Хватит гадать. Не мое это дело, в кадетском корпусе нас другому обучали. Вот и буду делать то, что так и умею, а интриги подковерные оставлю любителям. Если еще раз столкнусь с чухонцами этими, просто съезжу ненадолго вновь в эту маленькую суверенную страну. В этом случае они половиной города уже не отделаются. Так что у нас еще в этих мозгах имеется донос. Донос. Он что, даже мыслит цитатами из своих писулек? Мерзкий тип. Донос – это стиль жизни. Это было наглядно продемонстрировано еще в юности, когда в кадетском корпусе одного не слишком культурного человека поймали за наушечни. А раз поймали, то спускать с рук этого никто и не намеревался. Правда, он что-то вопил о том, что, дескать, князь, вершин чеченских гор и прочую чушь. Князь, не князь, а по сути полная мразь или грязь. Ну, особой разницы все равно нет. Подобное притягивается к подобному. Верное выражение. К тому же в тот раз подтвердилось весьма наглядным образом. Каким? Его просто взяли под руки и поволокли к самому подходящему месту обитания, в выгребной яме. Да уж наш князь юлил, наш князь вертел, никак поплавать не хотел. А пришлось. Из князи в грязи, причем отнюдь не целебные. Потом выбрался, но дуэлировать ни с кем не решался. Побоялся, что проснут как куропатку. Желающих бы, наверное, с десяток нашлось. Доносить, правда, тоже не решился. Да и вообще исчез из корпуса, как привидение в стенах древнего замка. Больше о нем не видели, да и ничего не слышали. Ладно. Экскурс прошлое, ненароком всплывшее в память, можно считать и законченным. А вот настоящим еще нужно было кое-что доделать. Люриус, как таковой, мне уже совершенно не интересен. Зато проснулось определенное любопытство к его так называемому советнику по кличке Дохлый. Иезуит, интриган. Жаль, что он такие мелочи, как криминальный мир, свой талант направил. Кто знает. Вдруг досвидимся еще. Против такого и свою партию разыграть интереса не лишено. Так что ж с разбойничками-то делать, а, граф? Сдам всей гурьбой волны органы. Они у меня дружными колоннами замаршируют. Чума! Чего, хозяин? Организуй-ка ты шествие дружными рядами и с веселыми песнями да плясками. Пусть родная милиция порадуется. Кстати, они уже на подходе. С этими словами я снял паралич с начинавших потихоньку очухиваться бандитов. Чуме дважды повторять не стоило. Что другое, в подобное поручение для него сплошное удовольствие. Секунда, и у него в лапах появилась дудочка, на которой бесенок стал наигрывать мотивчик. Ничего такого особого, кроме вплетенной в звуки магии. Простенький такой, рассчитанный на одурение толпы, приведя его в безумно радостное состояние. Слышал я про всякие психотропные препараты, это новейшее достижение якобы науки. Смешно, однако. Мистическое искусство еще в незапамятные времена было способно на подобное. Гусли-самогуды, лютни-самоплясы, а дудочка гамельнского крысолова, тот еще тип был, между прочим. Мне про него Сангрини немного чего понарассказывала. Магистр темной магии, помимо всего. Впрочем, умели и защищаться. Вообще подобные техники могут быть применены лишь на тех, кто никоим образом не защищен. Даже самая слабая защита легко блокирует такую магию. Да что защита? Достаточно просто внести искажение в воспринимаемый звук, например, ритмично то закрывая, то приоткрывая уши ладонями, и все. Весь эффект на смарк, но, однако, здесь никто об этих методиках не знал. И защиты, соответственно, даже самый примитивный не имел. Все живые, вне зависимости от степени побитости, болевых ощущений и прочих помех, с кряхтением, оханьем и матерком приняли вертикальное положение и, замысловато приплясывая, двинулись к выходу со двора. Оружие они держали на вытянутых вперед руках, чтобы не выстрелило случайно. Молодец, Чума, догадался. По мере того, как они осознавали свое положение, мат становился все громче и громче, и даже разнообразнее. А ведь они весьма неплохо русским языком-то владеют, ну хотя бы этим. Чего же раньше-то придуркивались, спрашивается. А вот и сирены милицейские, прислушавшись, сообщила готесса. Приехали. Ну, тогда мы исчезаем из их поля зрения. Ну, а сами направляемся в бывший дом месье Ремезова. Возражений не последовало. Однако, проходя уже невидимым для посторонним обличий мимо блюстителей закона и тех, кого я им преподнес в качестве очередного подарка, я с удовольствием полюбовался на их изумленные лица. Да, такое зрелище им, видать, еще не доводилось. Иначе и не назовешь. Как толпой психов, сбежавших из дурдома. Только у этих конкретных постояльцев всего заведения в руках было оружие. Да и вид свидетельствовал о том, что применять они его худо-бедно, но умеют. А и вдруг такое! Единственный, кто не был удивлен, Алекс. Он-то уже не раз видел мои забавы на различные темы. И не суть важно. Сдается мне, что еще увидит. Как-никак я собирался и на суде поприсутствовать. Любопытно все же, каков он, суд современный-то. В мое время типа подобного, без разговора, букверевки, как минимум приговорили, а может быть и кое-что поэкзотичней, из времен Иоанна Васильевича припомнили, как они нынче, когда смертную казнь запретили, о, глупость несусветная, разбойничка по тюрьмам копить, да на пропитание их тратятся, а если сбегут, лови их потом. И пришло ж кому это-то в голову? Как они выкручиваться будут? Ладно, пора к Ремезову в дом заглянуть. Что это за галерея авангарда такая? Каюсь. Любила в свое время живопись, хорошую. Любопытно будет и на современные творения взглянуть. Давненько я не был в картинных галереях. Ох, давненько. Ой, граф. Сомневаюсь я, что тебе подобное понравиться может. Сильно сомневаюсь. — качала головой Элен, а в глазах у нее запрыгали веселые чертики. «Авангардисты, чтобы крокодилы слопали!» «Не любишь?» — я посмотрел на полную радостного предвкушения готесса. «А чего там любить-то? Впрочем, сам увидишь. Пошли скорее. Мне, если честно, даже немного жаль тех, кто тебе под горячую руку попадет, когда ты эти творения узришь. Пойдем уж. Будешь, если не приобщаться, то знакомиться с тем, что нынче тоже почему-то стало называться искусством». Этот диалог имел место перед входом в дом, где раньше обитал тот самый искомый долгожитель по фамилии Ремезов. Напуганная до дрожи в коленках и прочих частях организма парочка шулеров из поезда таки досумела кое-что выяснить. В частности, то, что сейчас находится в этом доме, и гораздо более интересный факт. Какой? Наличие где-то среди архивных документов полных исчерпывающих сведений как о самом Ремезове, так и о его потомках. Сам он вроде наследников оставить не мог, но вот особенности организма не позволяли ему существовать под одним именем слишком долгое время. Вот и получалось, что каждые лет 20-30 он уезжал в какой-то длительный вояж, умирал там скоропостижным образом, ну и у него на его месте возникал какой-нибудь племянник. Довольно сложная система, но она позволяла сохранить привычный стиль жизни и место обитания сколь угодно долгий срок. Разумеется, при отсутствии разного рода форс-мажорных обстоятельств, коим вполне реально отнести случившуюся в 17-м году революцию. Владел бы он магией, мог бы и дальше поддерживать примерно те же условия, просто выведя свой дом за границу внимания всех и всяческих там революционеров. Ну а так... Что поделать, бывают полностью бесталанные в этой области люди. Но проследить путь хотя бы до этого момента можно и даже нужно. Да, реально было бы свалить и оставшуюся работу на ту парочку, работающую за страх и деньги. Но почему бы самому не прогуляться, малость по городу? Прогуляться. Мои прогулки в этом новом мире имеют милую привычку оборачиваться несколько нестандартным образом. Однако, я никоим образом на это стечение обстоятельств не жалуюсь. Скорее уж, напротив, подобные события не дают заскучать, поддерживая в тонусе. Итак, что мы имеем? А имеем мы в наличии дом, ныне как начертано на вывеске, музей-выставка современного авангардного искусства. Несмотря на туманные предостережения Лен, я так и не понял, что же таится за таинственным авангардом, поэтому решил поступить самым логичным образом – увидеть все собственными глазами. Тем более идти туда все равно надо, так и совместим дела с повышением культурно-образовательного уровня. «Ой, и будет здесь бардак по боли того, что ты в милиции учинил», – хихикнула Лен. «Забегают по стенам абстракционисты, словно тараканы от дихлофоса». Бардак, Маша Ри, вовсе не есть нечто сумбурное и хаотичное. Это слово несет совсем иной смысл, отличный от того, что ты в него сейчас вкладываешь. Да ну? Ну да. Бардак – это всего лишь публичный дом, бордель, проще говоря. А там, как ты понимаешь, никакого беспорядка и в помине нет. Иначе проку хозяевам от этого заведения не будет. Заставив столь нестандартным экскурсом в историю и лингвистику свою спутницу хоть на минутку примолкнуть, я открыл дверь и оказался внутри дома. Извиняюсь, теперь уже музея. Навстречу сразу бросилась какая-то не слишком опрятная мадам, желающая осчастливить нас билетом на посещение сего места. Ну что ж, возражений с моей стороны не ожидалось. Расставшись с банкнотой, я получил взамен два кусочка бумаги, на коих было изображено что-то вообще непонятное. Пару секунд пытаясь осмыслить загадочное нечто, изображенное там, в конце концов я сдался и решил направить себя непосредственно к шедеврам живописи и скульптуры. Оказавшись в первом зале, я было огляделся, намереваясь выяснить, на что обратить внимание в первую очередь, и, чуть было не раскрыл рот, от глубочайшего изумления. Остановило лишь то, что подобная реакция простительна лишь сиволапому мужичью, но никак не аристократу, чей род занимает почетное место в бархатной книге «Собрание родословных всех аристократов государства русского». Вид, однако, да не живопись, а какая-то мазня сумасшедших, не имеющих ровным счетом ничего общества с настоящими произведениями искусства. Хотелось что-то сказать, но шок от увиденного оказался слишком велик. Слова словно улетучились в далекие дали, видимо, также пребывали не в лучшем состоянии. «И как тебе такое искусство?» Ехидно сочувствующий голосок Элен помог хоть немного восстановить душевное равновесие. «Теперь ты точно понимаешь, что я имела в виду, когда я упоминала о авангардистских мотивах». Да это не мотивы, а грязь из помойной ямы сознания, выплеснутая на хост, дорвавшихся до мастерской художника опасным безумцем. Передернуло меня от омерзения. Но я все же осмотрю эту гадость. Стоит ли? Разумеется. Некоторые боевые заклинания, предназначенные для схваток с особо опасными противниками, ввергают врага в иллюзорный мир. Чем более безумным этот мир будет, тем более шансов поразить врага. Многие маги специально для этого надолго уходят в дома сумасшедших, терпеливо ловя отголоски их безумств. Мне, собственно, даже и ловить ничего не требуется. Так что такой шанс пополнить свой паноптикум я не упущу. Вот уж и не думала, что тебе это понравится. Удивленно пожала плечами Готесса. А мне не нравится, я качнул головой. Собственно, в человеческой реальности подобной пакости вовсе даже не место. Просто не могу упустить шанс обзавестись новым оружием. После же позабочусь о том, чтобы вернуть эту гадость на ее законное место. В голову нарисовавших такое, причем для особо одаренных, я кивнул на картину, в которой изображались человеческие тела, свернутые в аккуратные кучки наподобие собачьих неожиданностей. Возвращена она будет вместе с рамой. Это в голову-то, не поверила Элен. Ну не поместится же. А я постараюсь. На сей раз мой оскал оказался столь неласковым, что невидимый чума радостно пискнул откуда-то из-за плеча. «Хозяин, а трупы будут?» «Трупы», — задумался я, тем самым несколько успокаиваясь. «Кто знает, может, и появятся». «Элен, тут есть эти авангардисты?» «Сами вряд ли. Зато любящие их эту мазню наверняка найдутся. И не только любящие, но и продвигающие ее в широкие народные массы. Тогда после нашей экскурсии им придется задуматься о смене работы». Подвел я итог своим мыслям. «И все же, с чего бы начать осмотр всей выставки абсурда?» Первонаперво я подошел к той картине, которая отвращение вызвать в принципе не могла, но и какого-либо положительного отклика ожидать тоже не приходилось. «Черный квадрат», – прочитал я название сего экспоната. «Не слепой, вижу, что не круг и не треугольник. Но смысл-то в чем?» «Ты у меня, что ли, спрашиваешь?» – фыркнула Готесса. «Ну, не знаю уж насчет смысла, но последний раз эту геометрическую фигуру из школьного курса продали за 2 миллиона зеленых рублей. То, что висит, тут всего лишь копия. Тут почти все копии, хотя я нисколько не жалею». «Много я в своей жизни повидал идиотов, но чтобы так. Заплатить столь огромную сумму за этот рисунок, что может воспроизвести кто угодно. Подобное поведение свидетельствует о явном умственном расстройстве». Я посмотрел еще раз, отошел на пару шагов, потом сдвинулся влево, вправо. Результат был одинаков. Точнее, не сам результат, а его полное отсутствие. Плюнув на попытку разобраться, я перешел к следующей, с позволения сказать, картине. Она живо мне напомнила рисунки детей не старше 10-летнего возраста. Такая же манера, столько же примитивное исполнение. Как говорится, чем бы детятка не тешилась, лишь бы своих не было. Но вот этому творению место на помойке, ну уж никак не в картинной галерее. «Примитивщина чистой воды», – высказал я свое нелестное мнение и неожиданно получил ответ. «Да, это примитив. Это гениальный примитив. Художник так очаровательно внес неправильность композиции, посмотрел на мир под новым углом». Я развернулся в сторону источника глупости и заметил женщину неопределенного возраста и не слишком приятной наружности, которая на полном серьезе восторгалась изображенным перекошенным домишкой и сидящим на пороге человека с лицом деревенского дурачка. «Извините, сударыня, но подобное творчество могло выйти из-под неумелой руки ребенка, которому никогда и не стать живописцем. Мой кузен в очень юном возрасте портил бумагу такими же каракулями, но никому и в голову не приходило тащить это в картинную галерею. На смех бы подняли сие действие, было бы абсолютно верным и ничуть не оскорбительным». «Вы невежественный ортодокс и консерватор!» Костлявый палец, украшенный весьма приличным кольцом, протянулся в мою сторону. «Такие, как вы, всегда противились всему новому. Великое благо видеть мир так, как видят его гении, чьи творения предоставлены в нашем музее». «Благо, говорите? Ну что ж, я был несколько изумлен подобным мнением, однако никогда не стоит упускать возможности сделать доброе дело. Порадуем женщину. Пусть наслаждается». На всякий случай, а вдруг я неправильно ее понял, я все же переспросил. «Вы уверены? Вы действительно хотели бы видеть мир именно так?» «О да, конечно. Увы, это доступно лишь гениям, великим гениям». «Ну что вы!» – я улыбнулся. «Ничего сложного. Рад вам помочь». И сбросил на нее заготовленное заклятие. Тихий стонущий крик, и через пару секунд на пол обрушилось бесчувственное тело. Глубокий обморок плюс серьезнейший шок. «Что это с ней?» «А это она мир по-другому увидела», – прошелестел на ухо Готесси невидимый чума. «Хозяин сделал так, что теперь ей все кажется таким же, как вот на той мазне». Хохот Элен нарушил относительное спокойствие в музее, добавив элемент веселья в тихую и слишком спокойную атмосферу. Бесчувственная дама на полу, Готесса в развеселившемся состоянии и мрачный тип в не слишком приподнятом настроении – неплохое сочетание для художника. Жаль, что это в принципе не наблюдалось. Тем временем жертву моего черного юмора уже куда-то потащили служители. Приводить в чувство, наверное. Ничего, еще один обморок не за горами. Вряд ли ей приятно будет вновь видеть окружающую реальность так, как это выглядит на столь близкой ей душе картине. Впрочем, подобные видения продержатся всего несколько дней. Может быть, хоть это и подействует, привьет какой-то относительно приемлемый вариант оценки красоты. Другие картины совсем уже убогие и непонятные. Кляксы разной формы и размера, черные горошины на красном фоне, нечто напоминающее подгнивший кочан капусты. Ах, это не капуста, а автопортрет. Ха-ха, сочувствую. Скульптуры из святых между собой двух кусков арматуры под названием «Смысл жизни». Ну и смысл он разглядел в кусках железа. Далее. Все та же безнадега и муть различных цветов и оттенков. О, не как луч здравого рассудка в царстве. Неужели это Гойя с его знаменитыми капричос? Пусть копии, но приятно посмотреть. Сатира на грани гротеска, издевательство над глупостью урода человечества, проделанное кистью настоящего гения. А нет, не тут-то было. Чья-то шаловливая лапка прошлась по афортам, намалевав поверх рук мастера каких-то клякс и рожиц. И кто у нас автор всего издевательства над картинами моего любимого художника? Боюсь, в ближайшее время у него начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Ага, некто Сальвадор Дали. Голову оторву и буду по утра вместо мячика использовать, в стену кидать. Тушка как пуфик для ног сгодится, руки-ноги с корнем выдерну, заметил я, разглядывая испохабленную картину. «Опоздал, дорогой граф», — обворожительно промурлыкал Лен. «Он уж давно умер, в полном спятившем состоянии. Говорят, что последние десяток лет его вообще никто не видел, кроме жены. Жаль. Зато я знаю, где его могилка расположена. Можешь череп использовать как пепельницу. Ну, если не сгнил, конечно». «Да наверняка сгнил. Если мозги гнилые, то и кости не лучше», — отшутился я от непрельстившего предложения покопаться в могиле. Я же не хунган какой-нибудь, для которого кости один из основных источников могущества. Интересно, этот Дали мог только чужие картины поганить или как? А, нет. А вот его личное творение, к тому же не одно. Я посмотрел в указанном Элен направлении и увидел какого-то зверя, похожего на жирафа, который изволил подгорать на медленном огне, человека вроде бы с длинной шеей и что-то еще столь же непонятное. Нарисовано это было довольно примитивно, да и чувства, возникающие при взгляде на полотно, были далеки от приличных. Странное сочетание брезгливости, отвращения и желания никогда не видеть такое творчество. Нет, я не против фантасмагоний, скорее даже за. Но тогда уж будьте любезны рисовать красиво. Увы, подобного не наблюдалось. Вот и мой любимый сюжет. Пусть и это афорт, несколько испорчен чужим вмешательством. Сон разума рождает чудовищ. Ёмкое и совершенно правдивое название. Спящий человек, уронив голову на стол, а за его спиной возникает множество странных и просто чудовищных созданий. Аллегория. Но ее смысл ясен всем, кто умеет хоть немного думать. Когда гаснет разум, или он просто подменивается чем-то иным, тогда на волю вырывается вся муть и гадость, тающаяся внутри человеческой души. Вот как здесь, в этом так называемом музее. Красивый афорт. Гойя вообще-то был очень талантлив. Знаю, поэтому меня так и взбесило издевательство над его картинами. Но сон разуму действительно породит чудовищ. Породит здесь и сейчас. Нам, может, подойдешь минутку. Смысл? Ну как же, сюда экскурсия зашла, сейчас экскурсовод будет заливать, какие прелестные картины здесь представлены, а те будут радостно соглашаться. Ну тогда согласен, радостно оскалился я. Это будет еще более неплохо. Как думаешь, Маша Ри, ослиные мотивы для начала пойдут? Почему бы и нет, пожала плечами Готесса. «Царство осла» – небольшая, но очень язвительная серия афортов Гойя, входящая в цикл «Капричиос». Люди в них исчезают, вернее, отодвигаются на задний план, ну а главное место выходит его величество осел. «Оживи, Мосликов, чума!» «Ага, они своими ИА внесут ноту разума в этот маразм», – хихикнул бесенок. «Сейчас я тут подготовлю». Очередное воплощение у нас тут намечается, но на этот раз не совсем иллюзий. Опора более уж специфическая. Сами афорты, пусть даже и копии, обладают определенной энергетикой. Искусство мастеров вроде Гоя и само по себе таинственно-мистическое, а коли прибавит к ним магию вампиров, получится что угодно, но не банальщина. Вот экскурсия приблизилась к первому ослиному афорту. Ослиная школа, где осел-учитель раскрывает перед учениками книгу с одной лишь буквой «А», зато в очень больших количествах, но те внимают его со всей серьезностью. «Обратите внимание на этот шедевр великого сюрреалиста Сальвадора Дали», заводит песню экскурсовод. Весьма немолодая женщина с каким-то уж вытянутым, словно лошадиным лицом и чересчур сухощавой фигурой. «Всего несколько штрихов, и вместо обычного рисунка Гои мы видим истинное произведение искусства. Видна рука великого художника, способного с легкостью создать из ничего все». «Да чего же они похожи на тех, кто изображен там?» – невольно хихикнула Элен. «Вот так игра о случае». «И верно. Важный, раздувшийся от собственной значимости до кончиков длинных ушей учитель в ночном колпаке и сопухший от сна мордой, так похож на этого полупочтенного экскурсовода. Не есть ли оно живое воплощение тех ослят, что из всей грамоты знают только букву «А», кою и тянут на разные лады? Кто умнее, ученик или учитель-экскурсовод, или те люди, что искренне восхищаются тем, что является не более чем насмешкой над искусством? Умнее, глупее, но нет никаких сомнений, что сложно обнаружить более важную и глубокомысленную особу. «Также советую. Я!» Внезапно из ее голоса вырвался трубный рев. «Так, чума, похоже, уже начал. Надо позаботиться, чтобы у нас Елена не задела». Я торопливо накинул защитное заклинание. «Манеру кисти, как ни в чем не бывало», — продолжила экскурсовод. Вдруг осел на афорте повернул голову, прислушиваясь к столь родным и знакомым звукам. Рождение, если и не чудовище, до этого длинноухое творение Гоя, ну, никак не дотягивает. Гротескного искажения мира точно. Или не искажение, а всего лишь отражение существующего в истинном облике. «Мне показалось, или осел оживает?» «Не показалось, Маша Ри. Сейчас тут начнется такое, отчего покойный Гоя немедленно схватился бы за кисть, начав творить очередную серию своих шедевров. Смотри, наслаждайся. Билеты на такое действо нигде не продаются, и представление не повторяется». Поверхность афорта пошла волнами, с него как накипь слетела почкотня дали, и вот уже это не просто картина, а словно окно в иной мир, где торжествующая ИА бьет по ушам не хуже молота по наковальне. Меняется суть происходящего, метрика пространства, застывшая картина приобретает глубину, мерность, готова вот-вот выплеснуться наружу, в реальный мир. Но рано, еще рано, если уж устраивать большую художественную выставку работ Гоя, то не стоит ограничиться одним лишь афортом. Лучше задействовать сразу несколько. Тогда и для зрителей, меня и Элен, и для участников поневоле впечатления будут на порядок более насыщенными и запоминающимися. Мартышка, пишущая парадный портрет осла, вдруг злобно щелкнет зубами и выпрыгивает наружу, мягко приземляясь на пол зала. Она осматривается, и внезапно на морде появляется ее радостное выражение. Кажется, ей понравилось окружение. «Да нет», — отвечает Готесси. «Просто она понимает, что на общем фоне даже рисунок, вышедший из-под шаловливых лап мартышки, будет смотреться гораздо приличнее». Но такой пассаж не мог оставаться незамеченным. Все-таки музей, а не цирк бродячих комедиантов. Вроде бы. Кто-то из посетителей указывает на обезьянку пальцем и глупо смеется. демонстрируя некоторое сходство с вышеупомянутым приматом. Мартышка возмущенно верещит, после чего взмахивает кистью, зажатой в лапе. Капли краски летят во все стороны, причем некоторые из них попадают как раз на картины. Совы и вовсе странноватые сознания из сна разума прорвали пленку, разделяющую мир фантасмагории от реальности, и с мягким шелестом, отливающих черным бархатом крыльев, взмыли под потолок, закружившись в безумном танце. Демонические существа с других афортов вступили в зал более медленно и величаво, с ленцой оглядывая оцепеневших любителей абстракционизма. Они-то знали, что теперь это их вотчина, а остальные здесь так, мимолетные гости на вечном празднике фантасмагории. Полуобнаженная ведьмочка с развивающимися черными волосами кружилась волчком, издевательски хохоча. Пару домовых с пивными кружками в руках, пустившиеся пляс вокруг возникшей ниоткуда пивной бочки и вовлекающие в этот танец вовсе не желающих подобного внимания людей. Еще один осел в мантии дипломированного врача и с важным видом слонялся по залу, выискивая жертву для медицинских экспериментов. Неважно, от чего помрет больной, зато диагноз будет внушительным и непременно по латыни. От продолжающих танцевать под потолком сов начинают исходить лучи не света, но тумана, скрывающие большую часть происходящего, превращая пока что относительно обычный зал в перекресток кошмаров, рожденных кистью великого, по-настоящему великого художника Гои. «Пошли, Маша, Ри. Сейчас человеку находиться здесь не очень-то полезно», — говорю я Гатессе и увлекаю ее по направлению к ведущей на второй этаж лестницы. Тут пока что спокойно, и так будет, по крайней мере, несколько дней. Созданному конструкту потребуется время, чтобы прибрать к рукам весь дом. Правда, этим все не ограничится, поскольку такие проявления, в принципе, не могут выйти за пределы зданий, в коем были порождены. Чему я решил пока не отвлекать? Больно уж бесенку нравилось происходящее в выставочных залах. К тому же подобная атмосфера паники и истерии – идеальная среда для подпитки столь необходимым ему спектром энергии. Пусть резвится, детятка полуразумная. Ну, а мы с Гатесса пока что проведем начальника всего этого паноптикума. Или все же кунсткамера. А, не суть важно. Граф, посмотри. Ираида Ильинична Старохатская. Прочитал я надпись на двери кабинета. А что? Обычная фамилия. Вполне, кстати, соответствует облику этого заведения. Да я не о том. Это же известная в области правозащитница всех наркоманов, педофилов и прочей швали, и одновременно ненавистница всего, что связано с нашей страной. К тому же еще и... Да ты и сам увидишь. Особенно не любит тех, кто хоть на волос приподнимается над уровнем толпы. А вот мы сейчас на это и посмотрим. И не только посмотрим. Все равно надо кое-что узнать, заодно проверим суть правозащитника нашего времени. Я довольно вежливо и деликатно постучал в дверь костяшками пальцев. «Занято!» – раздался резкий неприятный голос. «Я не принимаю!» «Свободно!» – замок жалобно скрипнул, уступил в неравном бою с силой вампира. И вообще, не слишком вежливо с ее стороны не пускать посетителей, которые страсть как хотят увидеться с руководством всего культурного учреждения. «О, да тут знакомые все лица! Именно эту дамочку я видел, когда она на всех четырех конечностях резво убегала от полуиллюзорных существ сафортов Гои. Приношу извинения за настойчивость, однако нам необходимо побеседовать. Вполне вежливо начал я. Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Каковы ваши политические убеждения? Как вы относитесь к смертной казни? Приветствие было настолько оригинальным, однако придираться я не стал. Мало ли какой стиль общения тут принят. В конце концов, это ведь я нахожусь у нее в гостях, а посему кратко ответил на все четыре вопроса. Граф Бельский. Развлекаюсь. Монархист. Поддерживаю. Доводилось и осуществлять. Граф? Монархист? Палач! Лицо ее сморщилось, демонстрируя крайнюю степень неприязни. Я решительно требую удаления вашей недемократической персоны из моего кабинета. Также вы должны ответить за учиненное вами надругательство над величайшими творением гениев 20 века, экспонировавшимся в нашем музее. Немедленно верните все, как было. Взвизгнула она, заметив любопытствующую ослиную мордочку, просунувшуюся между половицами и с интересом осматривающей кабинет. Если вы не прекратите свои психоделические эксперименты, я буду жаловаться. Я подам на вас в суд по защите прав человека прямо в Гаагский трибунал. Вас посадят, а ваше начальство будет строго наказано. И после этого накажет и вас. Какое начальство? Я с недоумением посмотрел на разволнованную женщину. Все люди, коих за начальство я признавать мог, полковник наш Пашков Александр Васильевич, император Александр Павлович, светлая ему память, давно уже в могиле лежат. И восставать для моего наказания будут вряд ли, куда бы эта женщина ни жаловалась. Да и их наказать нынче было бы чрезвычайно сложно и, прямо скажем, чрезвычайно трудноосуществимой задачей, даже для опытнейшего некроманта. Очень сомневаюсь, что подобный сверхпрофессионал имеется в распоряжении Гаагского трибунала, да и по жизни. Плевать император хотел на эту Гаагу. Приказал бы, так наши казаки ее за месяц максимум на копье взяли бы. Так что думаю, что Александр Васильевич с Александром Павловичем в этом плане полностью неуязвимы. Ну, а другого начальства у меня и не было никогда. Не обзавелся как-то. Да и то подумать, зачем оно мне? Для каких таких целей потребоваться может? Мне, признаться, и без начальства весьма неплохо живется. Как какое? Только не пытайтесь отрицать. Вы из КГБ. Вы пришли за мной, чтобы опять посадить меня в сумасшедший дом. Но я не дамся. Демократия не сдается. Все рты не закроете, губители свободы. Да здравствует свобода и демократия. С глубоким изумлением я смотрел на беснующуюся женщину. Честно сказать, у меня и впрямь мелькнула мысль о том, что стоит, наверное, вызвать санитаров, раз она этого так боится. Что ж, поищем другие пути. «Элен, а ведь дамочка больна на голову всерьез и надолго». «А ты не заметил?» – деланно изумилась Гатесса. «Ее несколько раз пролечить, пролечить, однако каждый раз поднимался такой вой, что приходилось отпускать от греха подальше. Вот и результат». «Да, тяжелый случай», – пожал я плечами. «Похоже на паранойю», – заметив, с каким страхом сжавшаяся в углу правозащитница смотрит на нас, не сделавшего пока и ничего плохого, – поставила диагноз Элен. «Ну, или, возможно, мания преследования», – поправилась она после того, как правозащитница с криком «Я узнаю тебя, агент в штатском!» – обрушила тяжелый том на призрачную голову любопытного ослика, вновь мелькнувшуюся на уровне пола. «Да». Пронаблюдав эту картину, я еще раз пожал плечами. Тут, в общем-то, даже и мое вмешательство не требуется. Однако непонятно, почему она еще не в доме презрения для головой скорбящих. Да говорю же, пытались ее туда несколько раз определить, вздохнула Гатесса. Но такой вопль поднимался. В общем, решили ее не трогать, дабы вони не было. Ну, все по пословице. Ну ладно, пора и делом заняться. Я внимательно посмотрел на Новосвинскую, позволив на миг красным искрам мелькнуть в своих зрачках. «Мадам, я не имею никакого отношения к государственным органам». Я с искренним сочувствием подумал о коллегах Алекса и Влада, которым приходится общаться с этой персоной. «Бедолаги! Можете успокоиться, а то ваша истерика преизрядно уже мне надоела. Мне необходимы кое-какие архивные документы о бывших хозяевах этого дома, которые, как мне стало известно, хранятся у вас в кабинете. Дайте мне их, и мы расстанемся к обоюдному удовольствию». «Граф, да что ты с ней возишься?» – не выдержала Элен. «Прибей ее по-быстрому, да возьми все документы. Чего время-то зря тратить?» «Да так, есть причины. Знаешь, Сангрини мне как-то наполовину в шутку рассказывала, что если информация о магии не передана хранителям по доброй воле, то к добру она не приведет. Суеверие, скорее всего, но мало ли что. Так что уж лучше немного потерпеть. Если это не будет чересчур сильно напрягать, ну, в крайнем случае, можно, конечно, и убить. Тогда мы становимся вроде как законными наследниками. Ну, убивать что-то пока не хочется, вот настроения нет». «Понятно». Несколько разочарованно протянула девушка. «Надо же, у тебя нет настроения убивать?» Она покачала головой. «Странно. Что случилось? Уж не заболел ли?» Я улыбнулся ее шутке и вновь обернулся к доблестной правозащитнице. Наши шутливые переговоры произвели на нее весьма сильные впечатления. «Ну, так как, мадам, вы позволите?» «Ва, ва». «Еще раз у вас непременно получится». «Ва, ваша светлость!» Тушка правозащитницы со стуком обрушилась на колени и поползла к моим направлениям. «Все отдам, все, что есть, только не убивайте!» Противно, однако. Я брезгливо выдернул ногу из захвата. Еще немного, и она мне все туфли своими слюнями перепачкает. Ну, во-первых, не светлость, а сиятельство. Я граф, а не барон. Не умеете титуловать правильно, так и не лезьте. А во-вторых, документы где? Жаба ты пупырчатая. Из колен поднимись, а то смотреть еще более противно, чем обычно. Та, путаясь в собственных ногах и размахивая ручками, словно пытаясь взлететь, бросилась к стоящему в углу шкафу, от усердия чуть не вывалив на пол целую груду официальных видов бумажек. Стоп. Магия. Слабо выражена, но все же именно она. Пришлось подойти и отстранить мадам в сторону, поскольку тут от нее точно не было никакого проку. Я смел заинтересовавшие меня полки остатки хлама и внимательно присмотрелся. Точно, оно и есть. Под прикрытием довольно хальтурно наложенных маскирующих чар просматривался контур кожаной папки с серебряными уголками. «Элен, а вот, кажется, то, что мы искали». «Где?» — метнулась Готесса ко мне, после чего уставилась на полку. «Ну там же ничего нет». «Есть, есть. Просто скрыто от посторонних глаз. Смотри». Легкий выплеск энергии, перерубивший питающий чакра-канал, и скрытый доселе от посторонних глаз папка проявилась видимым для простого взгляда спектре. Элен было потянулась к ней, но получила шлепек по руке довольно болезненный. «Не трогай! А то будет тебе хорошо, то есть плохо!» Если грубо замаскировано, то это, скорее всего, не от недостатка умения, а для того, чтобы поймать легковерных простаков. Сейчас проверим. Вырываю листок бумаги из какого-то очень важного на вид собрания документов и бросаю на проявившуюся папку. Вспышкой от листка не остается даже пепла. Одновременно с этим слышится громкий визг правозащитной мадам и дробный цокот каблуков. Никак убежать пытается. Ха! Зря от меня вообще скрыться сложно. С языка срываются несколько слов на умершем языке, и проблема решена. Пусть бежит. Вскоре все равно надоест. Почему? Да просто это будет бег на месте. До выхода ей все равно не добраться. Пространственная петля и искривление пути таким образом, что человек вроде бежит вперед, а на самом деле вновь и вновь возвращается обратно. Ну и оно и полезно. Побегает, разомнется, вес немного сбросит. Наверняка ведь за последние несколько лет она никоим образом не утруждала себя физическими упражнениями. Да. А как взять эту близкую, но пока что недоступную добычу? Огненная магия для вампиров слишком уж чужда и неприятна, так что прямом воздействии лучше забыть. Так, вообще стоит помалость подумать. Ремезов той самой магией не владел. Так что тут или кто-то другой постарался, или же просто амулет был использован, а то и не один. Для использования амулетов достаточно малости, обладания самыми азами, или хотя бы иметь особенность некую, что владельца от простого человека отличает, чтобы на нее правление завязать можно было. Ну, а долгожитель точно был чем-то особенным, пусть и непонятным. Так, значит, амулеты. Уже на порядок легче, благо как сводить их с ума неизвестно давно. Особенно те из них, которые не слишком высокого качества и откровенно примитивного вида. Пусть работают они могут неограниченно долго, да и подзаряжаются, откачивая энергию прямо из внешнего мира. Но и на это требуется определенное время. Сработает огненная ловушка несколько раз, вот и кончится до поры до времени запас силы в амулете. Так что в полет отправился второй клочок бумаги, затем третий, ну и все в том же русле. Уже на пятом дубле вспышка казалась довольно дохленькой, ну а на шестой клочок бумаги даже не до конца обуглился. Все, теперь можно изъять хранилище неизвестной информации. «Получилось!» — радостно взвизгнула Готесса. «Граф, ты гений!» «Благодарю за столь лестное признание моих достоинств!» — раскланялся я. «Особенно приятно слышать это от очаровательной и экстравагантной леди. Однако это еще далеко не все. Наверняка есть еще что-то, что срабатывает исключительно при открытии папки». «А огонь больше не появится?» «С чего бы?» Произнеся эти слова, я снял один из серебряных уголков и продемонстрировал ей своей спутнице. «Вот и источник пламени, уже деактивированный. Так что при накоплении энергии сюрпризов ожидать не придется». «Зато сильно меня смущает нечто другое. Чувствую подвох, ну а понять пока не могу». «Эй, чума!» Куб черного едкого дыма, и вот уже бесенок вновь в полном распоряжении. «За что, хозяин? Там так весело!» Заныло мое творение, но тут же его взгляд переместился на еще бегущую к двери мадам, и от грусти и следа не осталось. «О, да тут бегом на длинной дистанции занимается. А может, я ее подбодрю малость?» «Да потом, подожди. Лучше посмотри на эту папку. Как следует посмотри». Хлопая крыльями, чума завис над объектом моего интереса, скривил рожицу и пробурчал. «Я бы не стал открывать это. Такое лучше отдать тому, кого не жалко». «Ну, раз так, то есть подходящая кандидатура». Комментарий Готесса заставил всех нас скрестить взгляды на начальницу музея, все еще продолжающий бег в пространственной петле, добавок ко всему еще и туманящий разум, попавший в нее. «Идея неплохая, внушающая определенные надежды. Ну-ка, иди сюда, гадость моя!» Пространственный выверт несколько изменил направление, и в конец одуревшая мадам буквально врезалась в кресло. Мне оставалось лишь чуточку подправить траекторию, а заодно сделать так, чтобы она никуда не делась. Вот так, готово. Теперь аккуратненько так, воспользуемся телекинезом и переправим папку прямиком ее в лапки. Эта идея явно не вызывала у нее положительных эмоций, но вопить и каким-то звуковым образом выражать свое недовольство пациентка не решалась. И правильно делала. Видимо, кое-какие остатки мозгов в этой голове еще все-таки присутствовали. «А просто телекинезом открывать нельзя было?» – удивилась Лен. «Нельзя. Там какая-то хитрая штуковина стоит, рассеивающая телекинетическое воздействие. Так что ручками, еще раз ручками. Ну, естественно, не своими. К тому же мне страсть как интересно. Что еще за фокусы ожидают покусившегося на эту скрытую от всех информацию? Рецепт фамильного пирога так скрывать не будут. Ну, разве что чувство юмора совсем уж извращенное». «Хозяин, это твой Ремезов не маг, сам говорил. Не стал бы он амулеты на такую фигню переводить?» «И я о том же бес. Ну что же, наша подопытная скромничает. Пора бы проявить свойственное женщинам любопытство». «Так она же феминистка», усмехнулась Готесса. «Забавный народец, как ни крути». «Да уж, крутить феминистку вокруг своей оси – занятие весьма неблагодарное, абсолютно бесполезное». Я успел кое-что узнать о подобных существах, теоретически женского пола, и единственная реакция был смех пополам с непониманием. Уравнивание мужчин и женщин. Да бред полнейший, лечению не поддающийся. Все равно же сравнить клинок и пистолет. Понимаю, сравнение не совсем удачное, но тут, тем не менее, вполне отражающее истинное положение дел. Одно оружие незаменимо для ближнего боя, другое при уничтожении врага на сколь-либо серьезном расстоянии. Клинок имеет шансы убить защищенного заклятием мага, ну а пистолет почти бесполезен. Я не говорю уже о боеприпасах, без коих самый роскошный ствол может разве что на стенку повесить или на крайний случай использовать как дубинку. Так и мужчины и женщины совершенно не могут быть сравнены друг с другом. У каждого из нас свои особенности, свои сильные и слабые места. Вот только оказать что-либо эмансипированным идиоткам не представляется возможным. Они сознательно приглушают свои достоинства и считают, что таким образом избавляются от недостатков. А ну их всех. Каждый сам себе полено. Так было раньше, есть сейчас и будет навсегда. Тут мы все существа добрые. Гаагским трибуналом угрожать не намерены. Зато можем на все четыре стороны отпустить. Хочешь? Мадам было усердно закивала, но этот добавил. Нога в одну сторону поскачет, рука в другую и так далее. Ну, по мере нашей фантазии. «Вижу, что энтузиазм заметно поубавился. Вас арестуют!» «Чума! Мне кажется, что сие наивное создание принимает нас за мелкую шпану с городских окраин». «Какая пошлость, хозяин! Можно я покажу во всех деталях, где на Руси раки зимой обитают?» Прилепленное кресло нервно икнуло, видимо, первый раз увидев беса, да еще и в непосредственной близости. «И что люди так чумы пугаются? Маленький, с крылышками, ну просто ангелочек». И отличий всего ничего. Почернел, обзавелся багровым огнем глазки, перепончатыми крыльями, да мерзопакостным характером в купе с черным юмором и прочими радостями жизни. А так, один в один ангел. Вот и получилось, что один вид моего карманного бесенка заставил мадам, подвывая и пощелкивая зубами со страха, открыть находящуюся в ней в руках папку. Сюрпризы не заставили себя долго ждать. Оттуда рванул жаркий пустынный ветер, перемешку с песком, и все это непосредственно в лицо жертвы эксперимента. Ничего особо вредного и опасного, зато от прически и косметики остались лишь не самые приятные воспоминания. Папка же, пару раз взмахнув крыльями, спланировала на пол, где и захлопнулась. «Была прическа, а стало гнездо пьяной вороны», – безжалостно откомментировала ситуация Готесса. «Если так и дальше пойдет, то вскоре лучшей кандидатуры на роль огородного пугала будет не найти». «Вот и ладненько, а там хоть какая польза будет. Ну что, приступим ко второму акту комедии?» Элен точно не возражала, ну а чума, зацепившаяся когтистыми лапами за люстру и свисающая вниз головой с потолка, так и вовсе только и ждал продолжения. Мадам же никто и спрашивать не собирался. Права голоса у нее отсутствовало. Тут у нас не демократия, ее любимая. Вместилище сюрприза во второй раз оказалось в руках правозащитницы, и вновь она с трепетом душевным попыталась ее открыть. Правда, на сей раз она попыталась направить его от себя подальше. Наивная. Для магии направление не суть важно. Выброс может произнести по любой траектории, но неизменно наиболее неблагоприятственный для открывающего. Не стал исключением и данный случай. Откуда-то сверху, на полное отсутствие прически, упал огромный и весьма непрезентабельный паук. Дамочка взвизгнула и попыталась отбросить папку, но та крепко приклеилась к ее ладони. Паук деловито закопошился и в ускоренном порядке начал плести из паутины какое-то подобие не то логова, не то гнезда. «Зоопарк на дому!» — хихикнула раскачивающаяся вниз головой чума. «Только зверушки более уж не симпатичные!» Лучше бы он этого не говорил. Словно послушав сие мнение, прямо из папки, с диким шумом и хлопанием крыльям, выпоркнуло нечто. Оказалось, это нечто всего лишь громадный петух многоцветового окраса и к тому же очень хорошо летающий. Сделав круг почета под потолком кабинета, он уселся, да, как раз на голову правозащитной мадам, притягивающей к себе все магическое порождение из этой папки. Склюнув замешкавшегося паука, он победно закукарекал, после чего как-то подозрительно стал топтаться на одном месте. «Че-то с ним?» — подозрительно покосилась на пернатого готесса. «А бес его знает». «Не, хозяин, я тут ни при чем. Это ты у того умника спроси, кто в эту папочку столь пакостей засунул. Мне аж завидно стало». Тем временем петух совсем уж заполошно захлопал крыльями, потом вовсе уж неожиданно закудахтал, нахоклился и снес яйцо. Чума от изумления запамятовал, что висит вниз головой и рожал лапы. «Ну как, удачно отбомбился?» — поинтересовался я у сидящего на полу с флегматично ошарашенным видом бесенка. «Я за свечкой, свечка в печку, я за книжку, та бежать. Коноплю теперь такую я не буду покупать». Выдал чума, нечто уж совсем невразумительное. «Хозяин, а у меня не белая горячка. Так вроде давно ничего не пил». «Да нет, белочка на тебя хвостиком не махала», — успокоила его Элен. «А вот это дитя Чернобыля, кукарекущие и несущие яйца, чья-то особо изощренная издевка. Как бы из этого яйца ничего не похуже не вылупилось. Так, ну все, надоели мне эти бесконечные, успевшие поднадоесть магические пакости от еще не идентифицированного амулета. Придется перейти к радикальным мерам». Не желая особо усердствовать, я просто сконцентрировал возле правой ладони несколько силовых потоков, да и отправил образовавшийся энергосгусток непосредственно по кудахтающему адресу. Вспыхнуло, бухнуло, запахло палеными перьями и жареной курицей. Теперь на остатках отсутствия прически находился не петух, а яйцо и куриная тушка с яичным гарниром. «Солить, поперчить и можно накрывать на стол», — оценил бес полученный результат. Вот только сам свежеподжаренный результат не слишком хотел быть центральным блюдом и взмыл вверх, весьма энергично взмахивая крыльями, покрытыми румяной корочкой. «Стоять, закуска!» — взвыл бесенок и пустился вслед, демонстрируя фигуры высшего пилотажа в погоне за взбесившейся жареной курицей. Для болезненной правозащитницы подобное зрелище оказалось последней каплей, и, прохрипев что-то невнятное, она обмякла в кресло в глубоком обмороке. Хлипкий народец пошел, чуть что так в обморок. Однако зрелище и прям специфичное, но слишком долго его не вынести, со смеху помереть можно. Готесса моя так и вовсе рыдала, наблюдая за разворачивающейся в воздухе погоней. Пора и прекращать, тем более, что до меня наконец дошла суть происходящего. Не было отдельного от папки амулета, она сама являлась им, активизируясь при попытке ее открыть. Ну а там формировалось направление на инициатора ее открытого воздействия, которое пыталось эмоции, трансформировать их в какую-нибудь случайную, но эффектную гадость. Ну и каждый раз разную. Лично я с подобным не сталкивался. Но теория работы была вполне знакома, а заодно и метод нейтрализации. Достаточно просто развернуть вектор, и вся выходящая энергия замкнется в кольцо, то есть прекратит проникать во внешний мир. Легко, быстро и эффективно. Теперь образовавшаяся воронка затягивала обратно все то, что выплеснулось в реальность. Всякая мелочь вроде остатков паутины не стоила внимания, а вот возврат, продолжавший рассекать воздух жареной курицы, был весьма эффектен. Заложив крутой вираж, достижение кулинарного искусства спикировало вниз, ну а чума... Он никак не мог смириться с мыслью, что закуска так это и уйдет необгрызанный. И я, и Элен с искренним интересом наблюдали за этой гонкой. «Давай, давай, а то уйдет твой сытный завтрак и полезный ужин», — подбадривала бесенка Элен. Воодушевленный моральной поддержкой чума ускорился и все-таки ухватил летающее блюдо за ногу, вцепившись руками и зубами. Победила дружба, то есть бесенок отлетел в сторону, оставшись обладателем одной ноги, ну а все остальное благополучно втянулось обратно в папку. «Ну что, добыл трофей, чудо непотребное?» «Ага!» — радостно оскалился бес. «Теперь бы еще коньячку для успокоения нервов, а, хозяин?» «Да сам поищи, что найдешь, все твое». Так, и что мы получили в результате? Я без всякой опаски загробастал кожаную папку в свои руки и раскрыл. Лист бумаги абсолютно чистый с обоих сторон. Очередная шуточка? Да нет, сильно в том сомневаюсь. Скорее уже последняя преграда к информации. Тут всего два варианта. Симпатические чернила или очередной магический сюрприз. Ну, вернее, это почти те же симпатические чернила, но несколько иного плана. Они проявляются не от тепловых или каких-то химических воздействий, а при равномерном потоке энергии, направленном на лист. Я с максимальной осторожностью начал закачивать энергию из окружающего пространства в чистый лист, стараясь не допустить ни малейшего дисбаланса. Тут ведь как? Малость ошибешься, схалтуришь и все, останется только пепел и ничто больше. Однако обошлось, и на листе стали медленно проступать строчки, в которых, ну, просто должно быть хоть что-то для нас интересное. Так ведь это как раз дневник самого Ремезова, обрадовался я. Вот уж действительно повезло. Так, теперь понятно, где он нынче. Ну, где это место? Элен, да ты не поверишь. Его вычислили. В 30-х годах. Какой-то НКВД. Он пишет, что опасается, вот-вот за ним придут. Судя по тому, что эта запись последняя, так и пришли. Что это за НКВД такое? Не знаешь? Народный комиссариат внутренних дел. Ну, нечто вроде вашей охранки. Ныне его наследники ФСБ именуются. Да, попал твой Ремезов. Доводилось мне о методах чекистов прочитывать. Интересно, где его могилка находится? Да нет, ты не поняла. Они его раскрыли. Узнали о его бессмертии. Видишь ли, здесь он пишет, что после внезапного исчезновения всех известных ему мистиков, он впал в состояние полной прострации. Оно и понятно. Исчез весь привычный круг знакомств, те лица, что окружали его длительное время. Раньше проблемы его долгожительства интересовались некоторые из них, ну а теперь его главная особенность оказалась как бы ненужной. Вот он и решил в очередной раз разыграть свою козырную карту, но теперь уже с другими заинтересованными лицами. Обратился к одному профессору, научному светилу того времени. Продемонстрировал свою регенерацию. Она у него тоже куда повыше обычной человеческой будет. Начали исследования втайне проводить. А потом профессора этого арестовали. Вскоре Ремезов заметил за собой слежку. Ну и вот, серьезных амулетов у него не было. А то, что имелось, он пустил на защиту дневника. А сам стал ожидать ночных гостей в кожаных куртках. Так что, скорее всего, он жив. Содержится где-нибудь, следует его потихоньку. Будет время, надо будет попробовать вызволить мужика. Знает он, как много, и мне бы эти знания, ну, очень пригодились бы. Собственно, с этой целью он дневник и оставил. Надеялся, что когда-нибудь попадут его записи к кому-нибудь из знакомых, да и вытащит его. Что ж, может, и вытащу. Только сейчас не важно это. А важно, что в дневнике этом отрывок имелся, где говорилось об исходе магическом. Сам Ремезов причин исчезновения всех мистиков не знал. Просто в конце 19 века все его знакомые, кто с магическими делами был связан, вдруг засобирались разом и куда-то исчезли. Однако же ему было точно известно, кто на этот, да в общем-то и практически на любой другой вопрос, ответ дать может. Правда, сам Ремезов ответ от него получить и не надеялся. Да я как раз о том древнем вампире. Его имя Тулий, а место обитания – столица. Точнее, город, кой был ею в мое время, а еще точнее его пригороды. Там и стоялся особняк, к которому мне нужно было бы попасть. Легко сказать, да нелегко сделать. Так и неувиденный пока что мной долгожитель предупреждал о том, что подземные уровни, где чаще всего и находился Тулий, были буквально нафаршированы различными ловушками. А пирамидка, которую я изъял у покойной Сен-Грини, всего лишь ключ для доступа и заодно нейтрализатор особо опасных, почти непреодолимых препятствий. Проверим. Особого выбора у меня все равно нет. Загадку исчезновения всех без исключения мистиков просто необходимо разрешить. Размышляя о высоких материях, я двинулся был к выходу, но остановился, как передо мной возник чума, от которого вновь несло алкогольными парами. «Хозяин, а что с этой делать будем?» Он ткнул лапкой в сторону валяющейся тушки правозащитницы. «Верно?» – поддержала бесенка Элен. «Да за что ее наказывать?» – не понял я единодушия моих спутников. «Ну, бес-то ладно, ему для развития негативной эмоции требуется». «Ну, Лен-то чего с этой несчастной сумасшедшей прицепилась?» «Лежит себе тихонько в обморке, никому не мешает. Ну, зачем умом скорбящую обижать?» «Ты бы знал, освобождение скольких преступников она, эта дама, добилась». И не каких-нибудь безобидных воришек, а насильников, убийц и грабителей. Видишь ли, в тюрьме содержание плохое, не соответствует правам человека. Да и запрет на смертную казнь был введен во многом из-за ее воплей, таких вот как она. Да ну, не поверил я. Неужто эта маленькая жирная женщина, работающая в захудалом музее, может сделать столько пакостей одной из крупнейших держав мира? Увы, Элен вздохнула. «Все так и есть». «Ну что ж, желание прекрасной спутницы – закон для гусара», – склонился я в полупоклоне перед дамой. «Мадам!» – обернулся я к правозащитнице, возвращая ей в сознание ментальной плюхой. «А? Что? Не трогайте меня!» «Ну я как раз по этому поводу. Я вижу, вас в жизни многие обижали». «Да, да, били, издевались, сажали в камеру и запирали на замок, колотили всякими гадостями». «Мадам, если хотите, я могу бы вам помочь. Надеюсь, вы заметили, что я обладаю некоторыми необычными силами. Так вот, ваша отважная борьба за права человека произвела на меня большое впечатление». Я с трудом сдерживался, чтобы не сказать, какое именно впечатление она на меня произвела, но тем не менее сумел удержаться. «Если хотите, я мог бы сделать так, что вы будете в силах вести эту борьбу буквально-таки вечно, будучи полностью неуязвимы для агентов КГБ и санитаров. Никто и никогда более не сможет вам помешать защищать права человека. Вы будете бессмертны и неуязвимы». «А это не больно? Вы не собираетесь меня убить или обмануть?» Мадам подозрительно прищурилась. «Абсолютно безболезненно. Ну, подумайте сами. Если бы я хотел вас убить, то давно бы мог это сделать. Что же касается лжи, я намеренно сместил акценты, то смею вас заверить, граф Бельский никогда не опустится до примитивной лжи. В конце концов, кто вы такая, чтобы я поступался честью 30 поколений своих предков, никогда не произносивших и слова неправды?» Я отвернулся с нарочитым высокомерием. «Будь вы мужчиной, я бы уже убил бы вас за оскорбление». «Прошу прощения, простите меня, я не знала». Она немедленно сделала попытку вновь опуститься на колени. «Прошу вас, сделайте меня бессмертной!» «Услышано, зафиксировано, выполняю!» Повторной ментальной плюхой я вогнал ее в бессознательное состояние. Добровольное согласие для задуманного мной ритуала было весьма важно. «Что ты задумал?» – поинтересовалась Элен. «Вариант ритуала – развоплощение». Готесса промолчала, ибо ничего в этом пока не понимала, а вот чума радостно оскалила зубы и зашипел. «Прелестно!» «Чего прелестное? Мелочь, летающая». «Хозяин хочет превратить ее в призрака, глупая ты женщина». «Призрака?» «Говоришь? Граф, а смысл какой?» «Да просто так, чтобы не скучно было». Пожал я плечами, действительно не понимая суть вопроса. «Хотя тут и желание довести начатое до конца. Ожившие картины есть разные, порождаемые ими существа по всем углам бегают. Не хватает только призрака со всеми полагающимися атрибутами. Дом-то не новый, маломальски с историей, а в таких просто полагается быть фамильному призраку. Это, конечно, не убиенный рыцарь в парадных доспехах, да и до прекрасной дамы ей далеко, как до Китая, в одной известной позе. Однако за неимением лучшего и это сойдет». Рассуждая на тему необходимости привидений и их полезности в замкнутом магической структуре приличного дома, я одновременно готовил собственный сам ритуал. Простенький, ничего особо не сложного. Я ведь вовсе не собирался создавать нечто серьезное и малоуязвимое. Так, мелочь быстрого приготовления, небольшая шуточка по ходу дела, не более, но не менее того. Кстати, самое то, что объект в бессознательном состоянии, оно способствует облегчению процесса. Концентрирующая вокруг мощь должна была не разрушить, а всего лишь изменить состояние с материального на эфирное, характерное исключительно для признака. Из сведенных в замок и вытянутых в сторону правозащитный мадам рук ударил луч белесого цвета. Луч не просто так, а трансформирующий материю тела в эфирную структуру, причем в сжатые сроки. Контуры тела подернулись дымкой, начали расплываться, становились полупрозрачными. Хорошо, значит, начинает действовать. Но просто призрак без каких-либо отличительных особенностей. Все равно, что блюдо без приправ и специй. Скучно, пресно и малосъедобно. Надо что-то такое особенное придумать. Надо! «Элен, а что обычно правозащитники делают?» «Пакостят». «Нет, это как раз ясно. Как главный инструментарий, используемый для этого». «А, декларация прав человека и что-то вроде конституции». «Даже так?» Слегка удивился я. «Декаданс, однако». «Тогда будь так любезна, поищи здесь эти вещицы. Конечно, если они у нее есть». «А как же им не быть?» Пожалуй, плечиками Готесса. «Вон там стоят». Глянув в эту сторону, куда указала Элен, я прямо увидел искомое. «Замечательно! Тогда вообще никаких проблем нет и не намечается». Проплывавшая по воздуху макулатура спланировала прямо в руки призрачной правозащитницы. Финит для комедии, одним словом. «Вот так. Теперь сей дом обзавелся персональным призраком. Будет ходить, завывать о правах человека и зачитывать отрывки из тех книг, которые носят с собой. Прошу заметить, что голосок при этом приотвратный намечается». Словно в подтверждение моих слов, новосотворенное привидение завыло могильным голосом. «Любые формы дискриминации караются!» Пара пасов в сторону источника нежелательного шума, и вот она исчезла с глаз долой до поры до времени. Пусть пока скроется. Нет ни малейшего желания выслушать содержимое этих, с позволения сказать, научных трудов. Уже уходим? Естественно, Маша Ри. Все, что было нужно, мы уже получили. Есть адрес того места, куда мы направляемся. Есть примерное представление об ожидающих там нас преградах. Ну, остальное в наших руках. Вот мы и покинули сие место, ставшее уже из ничего чем-то. Оглядев здание еще раз, я сказал, ну что, Машери, превратили рассадник модернизма и абстракционизма в старый добрый дом с привидениями. Превратили, утирая выступавшие от смеха слезы, согласилась Елена. Теперь это место станет достопримечательностью всей области, а то и всей Руси. Слава покатится. Единственный дом с привидениями, который столь оригинален и непредсказуем. Слушай, а призрак Гой там случайно не появится? Да вряд ли. Хотя нечто вроде ментальной проекции может и образуется. Чего только на свете не случается, особенно когда подключается магическая составляющая. Но нам пора. Здесь больше нечего делать. В столицу? А куда же еще? Непосредственно туда. С собой ничего брать не нужно, все и так при нас. Отправляемся, нечего здесь задерживаться, тем более, что и впечатление от города у меня далеко от нормального. «Хозяин, а может, на самолете полетаем?» – высказал очередную мысль бесенок. «Спасибо, не хочется. Ой, а не знаешь ли, падать иногда норовят?» «Не смертельно для меня, но неприятно. Лучше уж на поезде прокатимся или на рейсовом автобусе. Посмотрим, чем жизнь в Петербурге от местной отличается. Вдруг да поприличнее будет». Готесса искренне от души расхохоталась, услышав такие слова. «Граф, ну ты в самом деле из другого времени. Думаешь, что где-то может быть идеал? Наивный. Впрочем, сам все увидишь. Не возражаю. А увижу действительно скоро, и дня не пройдет, как мы будем уже там». Примечание на полях. «Да, я сделала это. Какой кайф! Какое блаженство! Я наконец-то смогла дать в морду этой старой, вырезанной по соображениям цензуры, старохатской. Сколько я об этом мечтала, после того, как по ее наводке был освобожден наш сосед-наркоман. И не только дала. Единственное, что меня немного огорчает, это продолжающаяся и совершенно неуместная скромность моего спутника. Если бы не изредка кидаемые им в мою сторону взгляды, то я могла бы подумать, что совсем его не привлекаю. Придется, наверное, взять инициативу в свои руки. Решено. Завтра покупаю презервативы».